Лара Дивеева. «Стоящий на краю». Исполняет Станислав Иванов. Эта история – вымысел. Все совпадения – случайны. Суждения героев не отражают личные и профессиональные мнения автора. Поступки и решения героев не являются рекомендацией. Лара Дивеева. 15 февраля 2019 года. Пролог. «Эй, демон!» Отвлекшись на резкий окрик, Демьян пропустил апперкот. «Что?» — рявкнул, потирая предплечьем челюсть. Ева, секретарь владелицы клуба, знала себе цену. Она снисходила до общения с посетителями только в исключительных случаях, когда речь шла о больших деньгах. До сегодняшнего дня она не считала Демьяна значительным уловом. Однако теперь Ева потрясла сложенной газетой. «Твой отец...» «Что? Ты не знал?» Ева смутилась, что было для нее нехарактерно, и вместо дальнейших пояснений развернула газету и сунула Демьяну под нос. «Внезапная смерть короля недвижимости Геннадия Еремина». Демьян просканировал взглядом новости и усмехнулся. «Теперь понятно, почему ты засуетилась. Думаешь, если я разбогатею, тебе отломится? Разочарую тебя, детка. Отец даже имени моего не помнил. А теперь вали». Ева не собиралась так быстро сдаваться. Всем известно, что демон давно порвал связи с семьей, но чем черт не шутит? Вдруг папаша смягчился перед смертью, или наследники поделятся с блудным сыном короля? Говорят, брат демона до сих пор пытается наладить отношения, даже приезжал, но вернулся домой ни с чем. Демон и так не беден, но если получит наследство, то разница существенная. Небольшие деньги превратятся в неприлично огромные. А в данный момент Ева находилась в активном поиске спонсоров со средствами второй категории. Демьян повернулся к сопернику. Тот удивленно хмурился и почти не блокировал удары. «Ты только что узнал, что твой отец умер?» «Что из этого?» «Это же твой отец. Это не помешает мне сломать твою челюсть». «Подожди, парень вернулся от удара. Ты наверняка в шоке. Тебе надо с кем-нибудь поговорить». Демьян глубоко вдохнул, сосчитал до 10 и скинул перчатки. «Да, я в диком расстройстве. Папочка умер, и некому забрать меня из детсада». Ругаясь себе под нос, он направился в раздевалку. «Эй, демон, подожди! Мои соболезнования!» — донеслось вслед. Демьян представил, как трещат под кулаком тонкие кости лица, как противник падает, сплевывает кровь и скривил губы в злой ухмылке. Он терпеть не может дурацкую кличку «демон», и соболезнования ему не нужны. Дальше хуже. Новость быстро разлетелась по спортивному клубу, и знакомые стали подходить с соболезнованиями. «Я принесла лед». Ева зашла в мужскую раздевалку, игнорируя протесты и улюлюканье. Подойдя слишком близко, она разглядывала лоснящуюся от пота грудь Демьяна. «А если бы я был совсем голым?» «Я бы с удовольствием посмотрела». Ева вперила взгляд туда, где не виднелось никаких признаков мужского интереса. «Уйди». «Из-за меня ты пропустил удар». Она поставила стаканчик со льдом и потянулась к распухшей челюсти Демьяна. Отстранившись, он высыпал лед в раковину. «Уйди», — сказал. «Повторять не буду. Вышвырну тебя и нажалуюсь, что пристаешь к членам клуба». Возмущенно фыркнув, Ева продефилировала к выходу. К ее сожалению, Демьян не смотрел ей вслед и не заметил, как соблазнительно покачиваются ее бедра. Он зашел в душевую кабинку и включил воду. В принципе, он мог догадаться, что случилось нечто значительное, потому что брат уже несколько дней как пытается до него дозвониться. Следуя указу Демьяна, секретарь соврала, что он в отъезде, но брата это не остановило. Кирилл настаивал, чтобы Демьян ему перезвонил, дескать, новость срочная и очень личная, поэтому он не может передать ее через секретаря. Срочно и лично, блин. Смерть отца. Поэтому Демьян и не дает брату номер мобильного, чтобы не было никаких срочно и лично. И адрес почты тоже не дает, а в соцсетях его нет и не будет. Но Кирилл звонит на работу, срочно и лично. Настолько лично, что уже отсвечивает в газетах. Одевшись, Демьян направился в офис. Мотосалон «Мотомарт» был его первым детищем, построенным с нуля, когда Демьян порвал с семьей и уехал. Отец только посмеялся, пообещав, что сын не выживет, продавая мотоциклы, и голодный и умоляющий приползет обратно на брюхе. Не приполз. Мотосалоны процветают, их теперь два. Только вот пропал интерес что-то доказывать. Да и некому теперь. Демьян направился прямиком в свой кабинет, секретарь поспешила следом. «Демьян Геннадьевич, ваш брат снова звонил. Знаю, иди домой, Лиза. Но ведь еще рано. Иди». За спиной послушно зацокали каблуки. Срочно и лично. Что может быть срочного в смерти? От души выргавшись, Демьян набрал номер брата. С рабочего телефона, чтобы тот не вычислил его мобильный. Друзьями они не станут, как бы брат того не хотел. «Наконец-то! Как ты можешь игнорировать срочные звонки от родных людей? Я уже который день тебя ищу!» — завопил брат. Демьян отодвинул трубку от уха. Кирилл так орет, что слышно в приемной. «Демьян, если ты отсоединишься, я не знаю, что с тобой сделаю!» «Ничего. Брат совершенно ничего не сделает. Что тебе надо? Ты слышал про отца?» «Да, слышал. Он сдох. Отец умер, имей уважение!» Кирилл всегда был правильным. Даже в детстве он бесстрашно ругал старшего брата за шалости и после каждого плохого слова велел мыть рот с мылом. «Что тебе надо?» — Демьян барабанил пальцами по столу, пытаясь укротить злую энергию. Хотелось заранее отряхнуться, отмыться от любой новости, связанной с отцом. «Ты должен срочно приехать». «Нет!» «Выслушай, а? Мы в полном дерьме. Подружка отца рыдает и собирается дать интервью о любви великого бизнесмена». С юмором у брата не лады, поэтому злая ирония в голосе — это неожиданность. Да и ругаться Кирилл не любит. Значит, дела плохи. Подружка? А куда он дел жену? Нина злая, как черт. Никто из нас не знал, что отец завел любовницу, пока он не умер прямо на ней. На любовнице? В прямом смысле. Кровоизлияние в мозг во время... Сам знаешь чего, у отца высокое давление и вот. Достойная смерть. Лучше, чем на унитазе. Пусть подружка дает интервью, я-то тут при чем? Ты семья. Ответственность лежит на всех нас, взревел Кирилл. Подружке отца 17 лет. Хорошо, хоть ни она, ни ее родители не жалуются. Говорят, у них любовь была, и отец собирался развестись с Ниной и снова жениться. Девчонке 17, а ему было 60. В чем проблема? Дай ей денег. Тебе виднее, почем нынче любовь. Да. «Про любовь мне виднее». Кирилл вздохнул, словно устал после громких возмущений. «Дарси в порядке, спасибо, что спросил». «Я не спрашивал». «А я притворюсь, что спросил. Дарси просто чудо, без нее я бы не справился. Газеты пока что не пронюхали о любовнице отца, но это дело времени». «Когда ты приедешь?» «Никогда. Удачи». Демьян собирался повесить трубку, но тихий голос брата заставил его помедлить. «Приедешь? Куда ж ты денешься? Отец оставил агентство тебе». Это заявление было слишком странным, чтобы оказаться ложью, а шутником Кирилл не был, к иронии прибегал только в крайних случаях. И пусть этот случай есть крайний, но это слишком. «Ты пошутил?» «Похоже, что я способен на шутки». «Отец оставил мне агентство? Ваше агентство, в котором ты работаешь каким-то там менеджером?» «Исполнительным директором. Поздравляю. Не с чем». «Ты знал, что отец оставит агентство мне?» «Нет, не знал. Похоже, он принял это решение после недавних проблем со здоровьем. Он хоть объяснил причины, с какой стати он это сделал?» «Чтоб ты спросил!» — истошно завопил Кирилл, балансируя на грани истерики. «Откуда мне нафиг знать? Ему было всего 60, и мы никогда не говорили о завещании». «Напомни, что вы продаете квартирки всякие, коттеджи, пряничные новостройки». Демьян сам не знал, почему говорит с издевкой. Он прекрасно осведомлен о бизнесе отца, но шокирующая новость вывела его из себя. Демьян Еремин привык держать судьбу в кулаке, и вдруг... Такое ощущение, что он разомкнул пальцы, а на ладони чужие карты, и судьба смеется над ним откуда-то сверху. «Ты унаследовал самое крупное агентство недвижимости в городе». Голос брата стал ледяным. «У нас несколько филиалов, мы занимаемся жилыми и коммерческими объектами в городе и регионе». «Блин, приезжай скорее, нотариус тебя ждет!» Демьян хмурился, не желая верить услышанному. «Брат слишком правильный, чтобы так шутить, в детстве он даже от первоапрельских шуток бесился». «Молчишь?» — Кирилл вздохнул. «Обо мне не волнуйся, я, конечно, удивлен, но уважаю волю отца». «С чего ты решил, что я волнуюсь о тебе?» — злоусмехнулся Демьян. Но брат не съязвил в ответ. Его истерика сошла на нет. «Я рад, что ты вернешься», — сказал Кирилл тихо. «И Дарси тоже рада. Наконец-то вы познакомитесь». Демьян скрипнул зубами, смирение брата хуже истерики. «Твоя подружка с собачьей кличкой хочет со мной познакомиться. Как мило!» Ему хотелось уязвить брата незаслуженно, потому что его мысли путались. Новость о наследстве, как очередной пропущенный апперкот, сотрясла его, выбила из привычного ритма. «Не будь мудаком, не обижай Дарси. Ты представить себе не можешь, какая она. Кирилл вроде взрослый мужик, но говорит с щенячьим восторгом в голосе. Чуть ли не слюни пускает. Какая? Богатая? Дарси? Замечательная. Еще бы она не была замечательной. Ее приданое больше товарооборота некоторых стран, а ее папочка владеет половиной города. Такую попробуй, не заметь. Ты бесчувственный эгоист. Если бы не наследство, я бы никогда больше не стал с тобой разговаривать. Стал бы. Сколько Демьян не отталкивает брата, тот как неваляшка. Возвращается в исходное положение. К Демьяну. Кирилл продолжал возмущаться, и это раздражало, поэтому Демьян швырнул телефон о стену. Пластмассовый корпус треснул, обнажая металлическое нутро. Демьян имел все основания надеяться, что у него внутри то же самое. Металл. Но когда дело касается семьи, он дает слабину. К дьяволу их всех. Он не станет об этом думать и возвращаться домой тоже не станет. Свяжется с нотариусом, примет наследство и будет жить дальше, как будто ничего не случилось. Впереди месяц юридической волокиты, а потом, когда агентство перейдет к нему, он что-нибудь придумает. Например, отдаст его брату. Пусть Кирилл возится с папочкиным подарком, а Дарси ему поможет. «Замечательная Дарси!» —